Варик насторожился. Фринтис уловил проблеск поспешно скрытой радости в его глазах. «Уверяю, я не пытаюсь обмануть вас», — заметил Фринтис, взялся за цепь и дернул. Валариц нехотя поднялся на ноги и все время косился, ожидал удара. Фринтис повел пленника через двор, зная, что тот обязательно подметит, сколько бывших рабов тренируется с оружием. У арки входа на виллу ожидал Дергач. «Надеюсь, мы не ошиблись, это ваш конь?» Снимая наручники, спросил Фринтис. Валариц немного расслабился, потер ободранные кандалами запястья, посмотрел на коня, потом на Фринтиса, и заговорил впервые с тех пор, как очнулся. «Я ни за какую награду не предам мой народ. Вряд ли свобода будет вам наградой», заметил Фринтис. «Думаю, вы понимаете, что вас ожидает в Новой Кити. Вы, побежденный опозоренный сын знаменитого отца, вы не сможете вынести стыда. Но, прежде чем покончить с собой, пожалуйста, сообщите своим мучителям. Произошедшее с вами скоро случится и с ними. Еще до конца года их город падет, все, кого они держат в неволе, будут освобождены. Но моя королева полна сострадания, она согласится пощадить принявших ее условия». «Вы обезумели», — выдохнул Валариц. «Защитники должны уйти со стен, оставив ворота открытыми. Все вольные мечники должны сложить оружие, все рабы, включая варитаев и куритаев, должны быть освобождены. Город станет собственностью королевы Лирны Аль-Ниерин, и она со временем справедливо распределит земли и богатства». Фринтис шагнул ближе к Варику и, ощущая нарастающую злость, добавил: «Если вы не согласитесь на эти весьма умеренные требования, ваш город будет полностью разрушен, а все взятые с оружием валарцы казнены. Вы и в самом деле верите, что эта шваль способна захватить Новую Китию?» Мотнув головой в сторону тренирующихся рабов, произнес Варик: «Полагаете, совет будет праздно ждать, пока вы подойдете к городу? Вас разотрут в пыль прежде, чем вы увидите стены Новой Кити. С тех псов, кто останется в живых, сдерут кожу и оставят гнить на солнце, и это еще если им повезет. Похоже, вы не в курсе последних новостей», — улыбнувшись, заметил Фринтис и, придвинувшись к валарцу, доверительно шепнул: «У вас больше нет совета, у вас императрица, а уж она, поверьте мне, будет лишь смеяться, наблюдая, как я превращаю в пыль ваш город. Я приму все, что ожидает меня, и готов стерпеть тысячелетнюю муку за шанс снова встретиться с вами в бою», — с угрюмой решимостью сказал Варик. «Но перед тем возьмите пару уроков фехтования», — посоветовал Фринтис и сказал Дергачу: «Проводите почтенного гражданина до заката. Если он хоть раз обернется, убейте. Новое тело сильнее оставленного на берегу. Оно прыгает, вертится с быстротой и точностью просто на зависть. Но все же, ты ведь тоже чувствуешь это», — замечает посланник, развалившийся в кресле на балконе. «Он в теле Арисея, одного из немногих с кровью одаренных, высокого и тощего. За ним стоят еще шестеро, у всех разные лица, но одинаковое выражение на них. Женщина никогда раньше не встречала так много посланника, и это действовало на нервы. Одного и так более чем достаточно». Она опустила короткий меч, выпрямилась, нагая, блестящая от пота после упражнений. Если посланника и возбуждало это зрелище, то ни одно из шести его тел не подало вида, а небо за ними уже потемнело. Как странно и неприятно. Когда она вернулась в башню совета, был полдень, то есть в новой оболочке контроль над временем стал еще хуже. «Что чувствуешь?» — спросила она. «А не менее. Холод уже не холодит, как прежде, жара не печет, и с каждым разом все хуже. Сейчас я не чувствую почти ничего». Разглядывая ее, он склонил голову, хищно ухмыльнулся. «Ты ведь чувствуешь на этот раз?» Она подавила вспышку гнева. «Посланник прозорлив. Эта оболочка была старше прежней. Ее хозяйка родилась не в рабстве и оставила множество воспоминаний, постоянно всплывавших с раздражающей ясностью. Вот она играет с братом на берегу горного озера, вот смеется фокусом, который показывает отец. Сначала женщина думала, что дар настолько мал, что его невозможно определить, а потом поняла: яркая память и есть дар, сохраняющий каждую мысль, действие и слово, неизменные и одинаково яркие. «Ты сказал, что тебя будет 8. А я вижу только 7, замечает женщина. Ах, как они все в унисон стискивают зубы, борются с гневом. У Альсорны есть талант находить полезных друзей, наконец цедит посланник. Тогда женщина замечает: несмотря на молодость и силу, очевидны следы недавней тяжкой раны посланника. В глазах боль, усталость и даже, как ни удивительно, Страх, ты уверен, что знаешь, где найти его? Он ищет бессмертного человека. Достаточно пойти на север, и найдешь его след. Сделай меня генералом и дай подходящий грандиозный титул, повелитель севера или что-нибудь в этом роде. Северными армиями командует генерал-губернатор Латити. Я выдам тебе приказ о казни. Когда генерал-губернатор умрет, называй себя как хочешь, говорит женщина. Надо сказать, ты не очень любишь губернаторов. После Латити кто-нибудь из них еще останется в живых, только губернатор Эскити. Я хотела его казнить, но сейчас больше склоняюсь к тому, чтобы предоставить его судьбе. Выражение на лицах меняется снова, они делаются блеклыми и мертвыми, и женщина понимает. Сейчас будет говорить не посланник. Тебе больше нельзя проявлять снисхождение. У всякого развлечения есть пределы. Оно мешает достижению твоей цели. Он хочет, чтобы ты немедленно разрешила проблему. Но совет мертв, а флот этой суки разбит. Причем моими руками, говорит женщина. Мне кажется, я заслужила небольшое развлечение. Ты развлекаешься уже 300 лет. Десятками лет подряд ты убивала и злобствовала. Теперь пришло время платить. Ее рука помимо воли сжимается на рукояти меча. Женщина впервые позволяет себе выказать всю глубину неприязни к посланнику и тому, кто стоит над ним. Все 7 напрягаются, сидящий в кресле встает. Ты мечтаешь стать вечной и жуткой повелительницей мира и править бок о бок с этим мальчиком? Хочешь сделать весь мир своей игрушкой? Думаешь, получится? Если я больше не нужна ему, убей меня, если сможешь. Конечно, улыбаясь, говорит она, 7 рук одновременно тянутся к мечам, она понимает, что расклад безнадежен и впереди, смерть. Женщина знает, что ее любимый видит ее, и шепчет, гляди и гордись мной, но все 7 тел посланника убирают руки с мечей и молча гуськом направляются к двери. Сидевший в кресле задерживается и говорит устало, будто солдат, призванный исполнять тяжелый и нудный долг, он всегда находит новое употребление нам. Можешь оставить мальчика, если возьмешь его живым, но его дело должно быть улажено. Оставшись в одиночестве, она закрывает глаза, ищет его присутствие, ощущает его стальную решимость, и новое сердце грозит разорваться от радости. Наконец туман сплетается в такую знакомую форму. «Любимый, его слова ничего не значат», — говорит женщина и протягивает руку, чтобы погладить его лицо. «Мир еще может быть нашим». Он схватил тянущуюся к лицу руку, зарычал от ярости, выдернул нож и приставил к глотке. «Нет!» – прошипел он ей в лицо, чуть надавил. Перепуганная Лимера запищала, задрожала от ужаса. Фринтис запрокинул ее голову назад, открыв трепещущее горло. Затем он шумно выдохнул, уронил нож, откатился и скорчился на краю кровати, стиснув руками голову. «Что такое? Зачем ты здесь?» – выговорил он, когда унялась дрожь в руках. «Я услышала крик, вы видели кошмар?» – прошептала она. Он глянул через плечо, заметил тонкую хлопковую сорочку, почти ничего не скрывающую, и глубокий ужас в глазах, отвернулся. Фринтис занял господскую спальню, просторную выставку роскоши со стенами в батальных картинах, изображающих немыслимо правильные и упорядоченные битвы. В нескольких фигурировал сам хозяин, высокий и горделивый, с мечом в руке, со взглядом, полным стальной решимости, командующий солдатами. Разительный контраст с окровавленной, умоляющей о пощаде руиной, оставленной умирать во дворе, когда рабам наскучило мучить. «Я иногда вижу кошмары», — запинаясь, — проговорил Фринтис. «Я прошу прощения за то, что напугал тебя». «Ничего, меня пугали и страшней». Он ощутил, как она передвинулась, нерешительно коснулась его спины. «Ты столько сражался, но у тебя нет шрамов. У меня они были, но исцелились». «Плетельщик, нет», — сказал он и вспомнил слова «зерно прорастет». «Нет, это было другое, то, что я и сам не надеюсь понять». Он снова посмотрел на нее. Ее рука скользнула по спине, легла на плечо. Он осторожно отвел ее. «Тебе лучше идти». Лимера немного отодвинулась, но не ушла. Хотя ее лицо оставалось в тени, Фринтису показалось. Она улыбается. «Сестра сказала, что вам запрещено прикасаться к женщине. Я думала, сестра шутит. Вера требует человека целиком». Лимера шевельнулась снова, подтянула к себе колени, уложила на них подбородок, склонила голову, рассматривая Фринтиса. «И ты так уж рад отдать всего себя, я всегда хотел лишь быть в ордене. А мир за его пределами тебя совсем не влечет, я видел мир со всеми его влечениями, и выбрал орден. После вчерашней тренировки Дергач ударил человека, рассказавшего о тебе странную историю. будто бы тебя допустили во дворец с женщиной, владевшей гнусной магией, и вместе вы убили вашего короля». Человек солгал: «Нет, Дергачу не следовало его бить, но твоя королева освободила тебя и послала сюда», — сказала Лимера. «Я действовал не по своей воле. Магия той женщины связала меня и заставила совершать жуткие поступки». Лимера выпрямилась, и Фринтису показалось, что она внимательно рассматривает его лицо. Столь пристальное внимание немного раздражало. Он уже хотел снова попросить ее уйти, когда она сказала: «Мы с тобой не такие уж разные». Затем она улеглась на кровать. «Можно я посплю здесь? Только эту ночь мне тоже снятся кошмары. Я обещаю, никаких ХМ, влечений». Фринтис сказал себе, что следует ее выгнать, ведь добром это не кончится. Но ему показалось слишком жестоким выгонять бывшую рабыню. Потому он спокойно лег рядом, попытался расслабиться, но знал, что до утра уже не сомкнет глаз. Она тут же придвинулась ближе, положила голову ему на плечо, сплела его пальцы со своими. «Мы же не победим, ведь так?» — шепотом спросила она. «Не говори так, моя королева плывет сюда с большой армией. Если мы продержимся, я была рабыней, но я не глупая. Империя огромна, трудно даже вообразить, насколько она большая. Мы истребили лишь крошечную долю сил, которые могут выслать против нас. Они перебьют нас всех, потому что мы были рабами, а рабам нельзя позволять и крошечного проблеска свободы. Без нас у валарцев не будет империи. Если ты считаешь наше дело таким уж безнадежным, зачем присоединилась к нам?» — спросил Фринтис, решивший расставить все по местам. Она придвинулась еще ближе, обняла его свободной рукой, теснее сплела пальцы. «Потому что ты предложил то, о чем я уже и забыла. Выбор. Я выбрала умереть свободной». За несколько следующих недель их число удвоилось. И Вильда с Ликраном десятками приводили рекрутов, и еще больше беглецов сами приходили на виллу. Вскоре собралось так много, что стало не хватать еды. Фринтису пришлось приказать людям выйти на поля и собирать урожай. Приказ вызвал много возмущения, но удалось смягчить его обещанием, что все по очереди будут исполнять рабочую повинность, включая командира. Канал, рожденный в королевстве кузнец, выбивался из сил, но оружия все равно отчаянно не хватало. Лишь треть армии можно было считать прилично вооруженной, и у стольких же людей имелись инструменты. «В Новой Ките масса оружия», — сказал Ликран на вечернем совете. «У нас все еще слишком мало сил, чтобы взять ее», — ответил Фринтис. 34-й хорошо знал Новую Китию, представлял толщину ее стен и силу гарнизона. К тому же императрица наверняка выслала подкрепление, а возможно, и явилась сама. Фринтис решил не видеть снов и пил зелье брата Килана, несмотря на жуткую головную боль. Компания входила в критическую стадию, и Фринтис не хотел рисковать открытием своих замыслов, когда разумы соприкоснулись бы во сне. Императрица будет зла из-за потери контакта и потому может склониться к опрометчивым поступкам. «Если выжидать дальше, эта область лишится рабов», — возразил 34-й. «Те, кто не присоединился к нам, были убиты либо уведены хозяевами. Но если мы двинемся на юг, не сомневаюсь, через несколько месяцев наша армия станет воистину могучей». «У нас нет нескольких месяцев», — заметил Фринтис. «Флот королевы уже отплыл. Наш поход на юг не поможет отвлечь валарцев от ее войска. Больше половины наших людей не из королевства. Они ничего не знают о королеве. Они пришли за обещанием свободы, а не сменой одного господина на другого. Если с нашей помощью королева победит, каждый раб этой империи получит свободу», — напомнил Фринтис. «Война королевы – война за всех рабов. Дайте им ясно понять это». Он подумал, что все же надо сниматься с места и наносить удар. «Что это за город?» — спросил он и указал на точку на северном побережье, в 50 милях на восток от Новой Кити. «Вератиск», — ответил 34-й. «Это небольшой порт, обслуживающий северные торговые пути. Оборона – нечто вроде стены. Город бедный, там живет всего горстка носящих черное, и у них нет денег содержать стену, которая и так не нужна уже много столетий», — проговорил 34-й. «Но, насколько я помню, там оживленный невольничий рынок. Базары в Новой Кити часто переполняются, так что многие работорговцы направляют часть товара в Вератиск». Фринтис подумал, что, если сжечь город, настолько близкий к столице провинции, губернатору поневоле придется выползать из-за стен. «Еще неделя на сборы и тренировку, и мы выступаем на Вератиск», — оторвавшись от созерцания карты, объявил Фрэнсис. Он попросил 34-го нарисовать план города и отправил Ренсиаля на разведку, настоятельно попросив не обнаруживать себя. Оставшиеся дни ушли на тренировку рекрутов и попытки переброситься с каждым хотя бы несколькими словами. К счастью, большинству не терпелось вступить в бой, но многие почти не скрывали страха, в особенности те, кто родился в рабстве либо долго пробыл в нем. Присоединившись к восстанию, они поставили на карту все и не питали иллюзий по поводу того, что их ожидает в случае неудачи. «Я чуть не решился на побег», — признался Тикров однажды утром, когда вместе с Фрэнсисом пересматривал снаряжение и припасы. Тикров с энтузиазмом тренировался с оружием, но боец из него был скверный. Числа давались ему гораздо лучше. Это случилось вскоре после того, как меня лишили свободы по заявлению кредиторов. Мы с еще одним недавно проданным в рабство придумали сбежать из каравана по пути на виллу нового хозяина. Мой товарищ был здоровенный и сильный парень, пристрастившийся к вину и маковой вытяжке так же, как я, к игральным костям. По плану, Верзиле предстояло задушить охранника, когда тот подойдет к нашей клетке, и забрать ключи. И как, сработало. Верзила без труда смог ухватить охранника за горло, но сторожевой пес, натасканный на рабов, откусил моему неудачливому партнеру кисть, после чего единственное, на что его можно было употребить, так это например другим. Пример занял весь день, к вечеру Верзила молила о смерти, а я решил удовольствоваться судьбой раба. Так почему вы присоединились к нам? Тикров пожал плечами. Я и сам толком не понимаю. Хозяин был добр ко мне. За все годы, что я служил ему, он лишь дважды выпорол меня. К другим он не был столь милосердным, и несчастные искали у меня милости. Я знал, как незаметно и уверенно отвлечь хозяина, занять делами, вином нового урожая, заставить забросить на время придумывание новых пыток, на какие был гораст его мелкий гнусный умишка. Но началась война, прибыли новые рабы. Тикров вымученно улыбнулся. В общем, у него появилось слишком много новых игрушек, а я не мог защитить всех. Вы присоединились к нам из-за Лемера и остальных. Знаете, мужчине лучше оставаться с семьей. Да, лучше, согласился Фрэнсис, осмотрел свое снаряжение и отдал его обратно Тикрову. Оно тоже в порядке. Спасибо за бдительность и аккуратность. Я буду очень благодарен, если вы возьметесь надзирать за нашим обозом во время марша. Брат, я присмотрю за обозом. Но вот что я думаю. Быть может, мне лучше получить звание? Да, и какое же вы хотели бы? Ничего экстравагантного. Быть может, лорд-квартирмейстер, то есть главный квартирмейстер. Дворянские титулы может давать лишь королева, сказал Фрэнсис. Конечно, я надеюсь, в свое время вы расскажете ей о моих полезных качествах. Надо же, он свободен всего пару месяцев и уже планирует карьеру. Если доживет, он точно закончит министром королевских работ. Я с удовольствием, заверил Фрэнсис. Мастер Ренсиаль вернулся на следующий день и доложил, что в Вератиске нет патрулей. Более того, за все путешествия он не видел ни души. Странная неосторожность. Не похоже на них, сказал Ликран. Обычно на дороге что ни день, так заметишь конный патруль. Да, империя всегда тщательно следила за людьми, согласился 34-й. Мы их отпугнули, как в свое время людей Ятра, когда те явились на наши бронзовые холмы, сказала Ивильда. Но мы их взяли, ответил Ликран и притом на удивление вежливо улыбнулся. Но отдали назад, потому что не обнаружили ничего ценного. Сестро Трах, твой отец чересчур забрался, захохотав, объявила Ивильда. Я обещал красному брату, потому мне придется подождать конца этой войны, прежде чем я смогу отрезать тебе голову. Надеюсь, меня позабавят твои попытки. Заткнитесь, раздельно и очень внятно выговорил Фрэнсис и свирепо глядел на них до тех пор, пока они не потупились. Всем командирам, приготовить свои части для выступления на рассвете. На этот раз виллу сохранили. Группа рабов постарше попросила оставить ее им. Наверное, они захотели поселиться там. Фрэнсис не видел смысла заставлять их идти в поход. По словам Иллиан, от них все равно немного проку в бою. Фрэнсис ехал впереди с отрядом мастера Ренсиаля и убедился сам. Местность опустела на мили вокруг. Чем дальше на север, тем запущеннее поля, изредка на дороге валялись трупы, наверное, беглецы с теперь заброшенных опустевших виллу. Некоторые виллы сожжены хозяевами. Я же говорила тебе, они обмочились и убежали, смеясь, дразнила Ивильда Ликрана. То же самое будет, когда мы войдем в город. Вератиск показался после пятидневного марша, Квадратная миля бурых кирпичных строений вокруг естественной гавани. Фринтис осмотрел город в подзорную трубу. Да, стена обветшала, в нескольких местах проломы, ров перед нею давно засыпан. И ни единого охранника, и ни одного дыма в городе. Там никого нет, вздохнув, заключил Фринтис. Городские ворота оказались распахнуты настежь, улицы за ними были усыпаны мусором, говорящим о поспешном бегстве. «Ну хоть кто-нибудь мог бы ради приличия остаться и повоевать хоть немножко», — проворчал Ликран. «Возьми свою роту и проверь справа, затем выходи к гавани», — приказал Фринтис. «Дергач, ты со своими налево, я с мастером Ренсиалем пойду по центру». До гавани добрались быстро и без помех, ехали под пустыми окнами заброшенных домов. На улице попадались только собаки, терзающие брошенные трупы лошадей и коз. Гавань тоже опустела. У берега виднелся затопленный рыбацкий баркас. Фринтису показалось оскорбительным, как торчит его мачта. «Брат, никакой лодочки до дому», — угрюмо объявил обошедший гавань дергач. «Мы нашли на складе груду тел. Все, рабы, в основном старики, отсеяли ненужное перед уходом», — окинув город взглядом, проговорил Фринтис. Пустые окна будто бы смотрели осуждающе. «Мол, эти старики жили бы, если бы не пришел ты. Обыщите все здания и соберите все ценные, в особенности оружие», — приказал Фринтис. «Нам пригодится все с острой кромкой, даже самый малый мясницкий нож. Ликран, твои люди дежурят на стенах, вас сменит с закатом». Фринтис поручил своему главному квартирмейстеру убрать тела и сам переносил их к повозкам. Всего их было с полсотни, мужчин и женщин преклонных лет, раздетых до нога, поскольку одежда представлялась большей ценностью, чем их жизни. На быстро сереющей плоти остались следы кнута. За стенами Тикров организовал огромный костер из брошенной горожанами мебели. Когда тела уложили на политые маслом дрова, Фринтис произнес речь. «Среди моих людей в обычае прощаться с мертвыми, какой бы веры они ни были. Большинство этих людей, а может и все, знали только рабскую жизнь, предназначенную завершиться рабской смертью. Их выбросили, будто охромевшую лошадь, и забыли о них, не удостоили ни словом, ни жестом. Но мы пришли, чтобы отметить уход наших собратьев словами и сталью. Нас ожидают тяжелые дни, однажды наше дело покажется безнадежным, а к сердцу подступит отчаяние. Когда эти дни наступят, вспомните, что вы видели сегодня, ибо, если мы падем, такой будет и наша участь. Никого не останется, чтобы рассказать о том, что мы жили». Фринтис подошел к стене посмотреть на погребальный костер. Пламя взметнулось высоко, рассеяло тьму. «Красный брат, мы просигналили прямо всем вокруг», — заметил Ликран. «Они знали о нашем походе и знают, что мы здесь. Если повезет, они вышлют против нас войска. А если не вышлют, тогда посмотрим, как они отреагируют на наше продвижение к самой Новой Кити. Время скрытности прошло. Теперь мы вызываем врагов на бой». Ее всегда удивляло собственное безразличие к зрелищам. Ей казались отвратительными тысячи распаленных кровожадностью голосов тех, кто пожирал взглядом картину битвы, в которой лишь очень немногие из них решились бы участвовать. Радость боя и кровопролития женщина испытывала только тогда, когда участвовала в самом сражении. Но, любимый, им так нравится это, ощущая его неодобрение, виновато призналась женщина. «Мы забрали их богов, но оставили ритуалы, потому что их боги всегда очень любили кровь. Настало время фестиваля конца зимы, когда-то называвшегося в честь давно забытого бога, требовавшего приношения храбрых сердец, чтобы благословить поля на хороший урожай. Арену построили еще тогда, но изображения божеств и их атрибутов давно ободрали, мраморные статуи заменили изваяниями генералов и советников, вместо прежних узоров нарисовали имперский герб. Но, хотя сцена и преобразилась, представления остались прежними. Показывать себя толпе – прискорбный долг правителей. Нельзя вечно оставаться скрытой. Сегодня все хотят увидеть императрицу Эльвиру во всей красе. Имя женщина выбрала сама. Из всех титулов, перепробованных за долгие века, лишь этот приносил удовлетворение и злую радость. Пусть кланяются ведьме. Конечно, не обошлось без волнений. Внезапный роспуск совета встревожил общество, привыкшее к стабильности и неизменности власти. Шпионская сеть женщины, организованная за несколько десятилетий до низвержения совета и неизвестная его разведчикам, приносила слухи о недовольстве и заговорах буквально со всех концов империи. Большинство заговоров быстро разоблачили, бунтовщиков предали продолжительным публичным казням, родственников вплоть до второго колена обратили в рабство, собственность конфисковали в пользу императрицы. Но, Хотя несколько тысяч злодеев и постигла подобающая им участь, каждый день появлялись известия о новых заговорах. На женщину не действовала постоянная угроза убийства, которая более слабую личность уже довела бы до паранойи. На прошлой неделе рабыня-служанка умудрилась отравить утреннюю кашу императрицы в отместку за любимого господина, преданного накануне казни трех смертей. Храбрая, но неуклюжая попытка мести. Императрица распознала бы угрозу и без песни. Яда было слишком много, он знакомо пах, и девушка чувствовала, что заслужила жуткую кончину, и потому трепетала. «Ты была первой в его стойле?» – спросила женщина у бедняжки, стоящей на коленях с мечом Арисе у горла. «Наверное, он очень сладко тебя трахал, иначе откуда такая преданность?» Девушка всхлипывала и дрожала всем телом, но все же нашла в себе силы ответить. «Он никогда не прикасался ко мне. Тогда почему? Он вырастил меня, научил читать, дал имя. В самом деле, и что за имя? Эль, Лиза. Дать имя рабу, само по себе тяжкое преступление, а твой прежний хозяин и без того был виновен во многом», — сказала императрица, жестом отозвала Рисея и велела девушке убрать завтрак. «Принеси мне новую кашу, а затем почитаешь мне утреннюю корреспонденцию». Теперь Лиза стояла рядом, готовая подлить вина. Она имела бледный вид, но сумела справиться с собой и не дрожала. Каждое утро после неудачного покушения рабыня приносила завтрак и читала письма, пока императрица ела. Потом девушка садилась и писала под диктовку списки тех, кого следовало казнить. У рабыни обнаружился отличный почерк. «Я не знаю сама, отчего я пощадила ее, чувствуя, что к его отвращению подмешивается изумление», — говорит женщина. «Кажется, она напоминает мне кого-то, но не могу вспомнить, кого именно. Может, я убью ее завтра, отдам ее на зрелище. Кинжалозубые всегда голодные, но сегодня нет кинжалозубых. Сегодня гонка за мечом». Женщина вспомнила, как отец рассказывал о происхождении этого самого популярного зрелища. В примитивные времена один из наиболее просвещенных богов, вернее, один из его наиболее просвещенных жрецов, запретил молящимся ему племенам воевать между собой. Вместо того каждый год племена слали лучших воинов на гонку за мечом, где и решались все споры. За последующие столетия правила развились и изменились, но сущность гонки осталась той же. Посреди арены втыкали меч, две команды вставали у противоположных краев арены, на равном расстоянии от меча. По сигналу обе команды бросались за мечом, и битва начиналась, когда кто-либо клал руку на рукоять. Выигрывала команда, у которой оставалось больше людей на ногах после 10-минутного периода, измеренного песочными часами. По логике, преимущество имела завладевшая мечом команда. На практике игроки могли повернуть дело в свою пользу, обычно принося в жертву менее опытных и умелых членов команды. Сегодня зеленые выступали против синих, две из шести команд, представлявших шесть имперских провинций. Публика больше ставила на синих, хотя игроки зеленых опытнее. Это сразу было видно потому, как они образовали плотное защитное кольцо вокруг завладевшего мечом, вынуждая синих атаковать и дорого платить за атаки. Пара минут, и уже десятеро, шесть синих и четверо зеленых, лежат мертвыми либо искалеченными на песке. У гонщиков за мечом карьера обычно получалась краткая, но дожившим до отставки платили очень солидное вознаграждение, и потому добровольцев хватало. Гонщики были свободными людьми, пусть и очень бедными, готовыми рискнуть жизнью ради воя возбужденной толпы, непомерно и бессмысленно рискующими, но все же свободными. «Ты удивляешься, что я здесь?» – спрашивает утомленная зрелищем императрица. «Почему я не собираю армию в Новой Кити?» Лиза дергается. Женщина понимает, что снова заговорила вслух. Судя по тому, как застыла рабыня, та не в первый раз видит императрицу, говорящей в пустоту. Ответ любимого слаб, но, похоже, он передает именно то, что хотел, и ничего больше. Он приучается управлять с нами. Он говорит, что у него еще есть время. Он ждет ее в гости. Это так трогательно, но, увы, уже не нужно. «Сука, которой ты кланяешься, хитро послала тебя впереди своего могучего флота. Увы, теперь он далеко не такой могучий. Он превратился в трупы и куски дерева. Он сконфужен, думает, что она солгала. Но женщина знает, он может ощущать истину в ее мыслях. Как тебе Вератиск?» — спрашивает женщина, наслаждаясь его внезапной тревогой. «Твои шпионы умело прятались, но мы заметили их. Горожане не захотели уходить, и я позволила им остаться. Милый, проверь канализацию». Он проснулся с криком, потянулся за мечом, обычно стоящим у кровати, и ничего не нащупал. В темноте, ничего, только оттенки черноты. Рядом лежала Лимера. Как обычно, она пришла ночью, но они всего лишь спали рядом. Фринтис осторожно толкнул ее, готовый зажать ладонью рот, чтобы она не вскрикнула, но пальцы ощутили знакомый холод. Ее глаза были открыты, зубы оскалены в гримасе боли. Посреди глотки, аккуратный разрез. «А ты нас разочаровал», — сказали из темноты. Вперед шагнул юноша, сложением похожий на Куритая, но в красных доспехах. Он ухмылялся. За ним из темноты выступили еще двое, один держал меч Фринтиса. Почти неуловимо мелькнули руки ухмыляющегося, и шею захлестнула удавка, свалила на пол. В живот прилетела твердая, заставила согнуться вдвое, удавка затянулась сильнее. Померкла в глазах. Фринтис провалился во тьму и напоследок услышал. Она говорила, с тобой будет хлопотно. Увы. Глава 4. Лирна. Селок для вора, проговорила королева, поражаясь раздумчивому спокойствию своего голоса. Ваше Величество, отозвалась Мюриль. Она сражалась с заглушкой на иллюминаторе, пыталась удержать ее на месте, хотя буря колотила по ней, будто невидимый монстр, желающий прорваться внутрь. Это редкая комбинация в долгой игре. Любую взятую вором фигуру можно использовать против бывшего хозяина. Селок заключается в том, чтобы несколькими ходами позже умело пожертвовать обеими фигурами ради того, чтобы создать иллюзию слабости в центре поля. Эта стратагема доступна лишь самым опытным игрокам, сказала королева и добавила про себя. А я, высокомерная дура. Буря налетела 2 часа назад воющей черной пеленой, когда Лирна стояла на палубе и наблюдала за 3 десятками кораблей Ривы, приближающимися к окутанному дымкой берегу. Пара минут, и мир вокруг исчез, Илтис поволок ее в каюту, а моряки отчаянно цеплялись за все подвернувшиеся под руки. Лирна заметила брата Верина, застывшего в ужасе на дрожащей палубе, и жестом приказала Бентину затащить его внутрь. Илтис захлопнул дверь, отгородившись от воющего неистовства, и королева спросила у брата, «Ведь этот шторм неестественный, ваше величество, я». Молодой брат запнулся, растерянно покачал головой. «В общем, бывают люди, способные развернуть ветер, но это...» Он побледнел под суровым королевским взглядом, недоумевающий и чуть не заикающийся, но решился договорить. Когда корабли приблизились к берегу, было что-то такое. «Что же, слабое такое, но я почувствовал, вроде огня, так обычно бывает, когда поблизости умирает одаренный, словно вся его сила выплеснулась разом». Лирна даже отодвинулась от брата, пораженная чудовищностью своей ошибки. Арклифф слишком рано умер, хотя вряд ли он понимал свою истинную роль. Корабль качался и стонал, королева погрузилась в раздумья. А что еще поделаешь? Обычно после успешного силка для вора партию заканчивают за 10 ходов, если игрок пользуется возможностью и немедленно атакует враждебного императора. Лирна. Королева поднимает голову и видит стоящую рядом встревоженную Даваку. За ее спиной Мюриль отпустила иллюминатор, и теперь там сияло яркое голубое небо. Судя по высоте солнца, Лирна провела в медитации несколько часов. «Мне нужно поговорить с капитаном», — сказала королева. Повседневными делами королевы Лирны ведал Нильса Элиц Джевишлартин, долговязый ветеран торговых путей в северные пределы, командовавший кораблем на войне отца Лирны с Альпиранской империей. Лирна отыскала капитана у главной мачты. Он руководил ремонтом палубы. Упавшая снасть проломила несколько досок. К счастью, кроме этого, значительных повреждений не было. «Ваше Величество!» Приветствовал Лирну капитан и тут же снова уставился на работающих матросов. «Капитан, разворачивайте корабль на юг и готовьтесь к битве», — приказала королева. Она осмотрелась. В поле зрения лишь 4 корабля, берег пропал из виду. «Мы рассеяны и готовы стать легкой жертвой», — подумала она и приказала себе не предаваться самобичеванию, потому что не время, а вслух произнесла. «Просигнальте кораблям, пусть подойдут ближе. Ваше Величество, всему свое время. У нас сейчас работы. Немедленно», — отрезала Лирна. «Валарский флот к северу от нас. Я почти не сомневаюсь, что мы увидим его в течение часа». Лартин помимо воли глянул на Илтиса. Тот демонстративно шагнул вперед. «Сейчас же, ваше величество», — заверил капитан, отошел и мощно заорал на матросов. «Найдите госпожу Эларнис», — приказала Лирна Мюриль. «Пускай проверит, в рабочем ли состоянии ее машины. Лорд Бентин, пожалуйста, передайте мой приказ лорду-маршалу Норти готовить полк к бою». Капитан Лартин посоветовал немного пройти на запад, потому что, скорее всего, корабли флота отнесло дальше от берега. Часам к трем собрали уже 40 кораблей, несколько, с поваленными мачтами и поврежденным рангоутом, но, в общем, все на ходу. Мельденийские корабли пострадали меньше всего, и королева с радостью обнаружила среди них красный сокол. Когда он подошел ближе, с бака помахал рукой владыка кораблей лорд Эллинурин. Из собравшихся кораблей только красный сокол и королева Лирна были оборудованы огненной машиной, на которую Лирна возлагала большие надежды. «Ваше Величество, теперь лучше направиться к берегу», — посоветовал капитан Лирне, стоящий у борта и напряженно всматривающийся в северный горизонт. «Мы обязательно подберем еще пару наших по пути». Лирна обвела взглядом свой флот, увидела два больших транспорта и множество мельденейских кораблей. «Нет», — отрезала королева, — «встаньте на якорь, нагрузите баркас всеми тряпками и деревом, какое сможете выделить, облейте смолой, чтобы получше дымило, и подождите. Просигнальте остальным кораблям сделать то же самое». На этот раз капитан мудро решил не пререкаться, и вскоре подожженный баркас послал к небу высокий курчавый столб черного дыма. К нему присоединилась еще дюжина таких же. «Изумительный маяк, Ваше Величество!» — воскликнул Лартин и поклонился. Она поблагодарила его и снова посмотрела на север. «Маяки привлекают и друзей, и врагов». Валарцы подошли на закате. На северном горизонте появилось множество кораблей. Их число возрастало с каждой минутой. Маяк Лирны собрал еще 30 своих кораблей. Но дальнейшая стоянка на якоре оказалась бы фатальной. «Капитан, поднимайте паруса и просигнальте красному соколу оставаться по левому борту», — приказала Лирна. «Остальным, следовать за нами». Мрачный Лартин поклонился и посмотрел на Валарский флот со вполне понятным страхом. «Каким курсом, Ваше Величество?» «Мой добрый капитан, конечно же, на врага, и как можно скорее», — рассмеявшись, сказала Лирна и пошла на бак. Там Аларнис хлопотала над машиной. Руки девушки, казалось, двигались со сверхъестественной ловкостью и проворством. «Повреждения, миледи?» Пришлось удалять воду из труб. Станина потребовала небольшой регулировки. «Но она нормально заработает, Ваше Величество», — ответила Аларнис, достала молоток и принялась колотить по медной трубе с нижней стороны машины. «Отлично, теперь идите вниз. Лорды Илтис и Бентин поработают с машиной». Аларнис даже не глянула на королеву, лишь деловито постукивала молотком. Лирна вздохнула и обратилась к Мюриль. «В моей каюте есть еще одна кольчуга. Пожалуйста, принесите ее для госпожи Аларнис». Затем королева отвела в сторонку Даваку и тихо сказала по-лонокски: «Сестра, проследи, чтобы она осталась живой и здоровой. Пообещай мне, что проследишь. Мое место рядом с тобой». «Не сегодня», — шепнула королева и схватила Лоночку за руку. «Она сегодня твоя сестра. Обещай мне». «Ты так боишься гнева ее брата? Ты знаешь, что я боюсь не его гнева», — опустив глаза, тихо произнесла Лирна. Давака неохотно кивнула, взяла у Мюриль кольчугу и подошла к Аларнис. «Малышка, надень это», — посоветовала Лоночка. Королева подошла к лорду Норти, расставлявшему на палубе полсотни своих лучших бойцов с широкими деревянными щитами для защиты от стрел. «Милорд, я хотела бы поговорить с вашими воинами». Норте рявкнул приказ, солдаты встали по стойке смирно, синхронно грохнули сапогами по палубе. Королева посмотрела в лица и с радостью обнаружила там не страх, но решимость и преданность. «Однажды я сказала, что не стану лгать вам, и я не буду лгать. Нам предстоит тяжелый бой, а драться нам придется из-за моей тяжелой ошибки. Но я не солгу, и когда скажу, будьте со мной, и мы обязательно выиграем эту битву». Немедленный яростный крик одобрения подтвердил: «Тут не нужны уговоры и убеждения. Врагов не щадить», — сказала она Норти. «Любой валарец, ступивший на эту палубу, должен быть убит до того, как сделает второй шаг». В отличие от солдат, Норти не кричал, но сказал тихо, спокойно, осторожно взвешивая слова, как всегда в присутствии королевы: «Ваше Величество, я позабочусь об этом». Лирна вернулась на бак и взошла на платформу, где была смонтирована машина Аларнис, остановилась позади. По обе стороны от королевы встали Илтис с Бентином, позади — Мюриль с кинжалом в руках. Давака пригнулась у машины, низко опустила копье, приготовилась к бою. «Ваше Величество, я принесу щит», — предложил Илтис. «Если помните, при зубах стрелы летели очень густо». «Я хорошо помню это, милорд, но щит не понадобится». Валарские корабли приблизились, ведущий был уже в 1500 ярдов. Королева глянула направо и с удовольствием отметила, что красный сокол готов к бою и у машины ожидает расчет. Остается лишь надеяться, что люди усвоили навыки работы с машиной. За ведущей парой длинной тонкой чередой выстроился королевский флот. Палубы кишели от пиратов и солдат. Затарахтела баллиста правого борта. Стрелы полетели на небольшой проворный валарский корабль. Поначалу врагу доставались только водяные брызги, но разочарование скоро уступило буйному восторгу, когда с валарской мачты кувырнулся на палубу пробитый стрелой моряк. Валарские лучники тут же ответили, стрела вонзилась в палубу в футе от Лирны, но та заставила себя не вздрогнуть. Сегодня страх – непозволительная роскошь. Воины должны видеть рядом с собой настоящую королеву. Левая баллиста продолжала тарахтеть, крутящий ручку расчет ухал и улюлюкал. Болты прибивали людей к палубе. В дело вступили лучники королевы Лирны. Они десятками косили собравшихся на палубе вольных мечников. Вскоре валарский корабль, усыпанный трупами, развернулся и отошел. Дикий рев снова привлек внимание Лирны к событиям на баке. Аларнис задрала вверх трубу машины, струя огня понеслась к валарскому кораблю, большому войсковому транспорту, лишь чуть меньше королевы Лирны. Тот шел на таран, а лучники с мачт сыпали дождем стрел. Сначала струя огня упала в море, поднялась стена пара, заслонившая врага, но, когда пар рассеялся, королеву порадовало зрелище врага, пылающего от носа до кормы. Валарский корабль содрогнулся, отвернул и замедлился, будто вепрь, умирающий от охотничьего копья. Аларнис свирепо уставилась на качающих меха солдат. «Качайте сильнее, нужно больше давления». Приближался очередной валарский корабль. Аларнис навела орудие, выпустила струю пламени, лизнувшую борт, а затем окатившую палубу, без разбора поджигая людей и снасти. С палубы посыпались горящие тела, сквозь густеющий дым донесся многоголосый вой, а потом и вонь паленого мяса. Аларнис задрожала и побледнела, застыла, опустив руки. Машина прекратила метать огонь. Лирна быстро подошла к Аларнис, развернула ее к себе. «Миледи, нельзя отказываться от того, что вы взвалили себе на плечи», произнесла королева, взяла руку Аларнис и положила ее на трубу. «Пожалуйста, исполняйте свой долг». В машину ударила стрела, закаленный наконечник раскрошился о железную станину. Аларнис не заметила ее, кивнула королеве и, по-прежнему мертвенно-бледная, взялась за машину, изменила угол наклона, окатила валарцем паруса. По вражескому кораблю бегали люди с ведрами в руках, стараясь потушить огонь, но смесь не гасла. Скоро запылал рангоут, и команда попрыгала в воду. Горящие тела врезались в волны, как дымные метеоры. Лирна осмотрелась в поисках следующей жертвы и заметила подходящий корабль по левому борту. «Передайте капитану, чтобы занялся вот этим», сказала Лирна Мюрилли и обратилась к Аларнис. «Миледи, я полагаю, что вашей машине нужно больше топлива». К ночи они прожгли дорогу сквозь центр валарского порядка, рассекли вражеский флот надвое и переполнили страхом сердца всех моряков и вольных мечников, видящих, как пылают в сгущающемся сумраке десятки кораблей. Но битва не окончилась. Хотя вражеский флот потерял управление и смешался, отдельные корабли атаковали с самоубийственной дерзостью. Их быстро сжигали, либо их перехватывали мельдинейцы. Лишь один приблизился в достаточной мере, чтобы напасть на королеву Лирну. Рулевой с большим мастерством вывернул так, чтобы уйти от огнеметной машины, и ударил в правый борт. Стоявшие наготове вариты бросили лестницы и начали абордаж, несмотря на ужасающие потери от лучников и баллисты. Но вариты не преодолели и нескольких футов. Люди Норты бились искусно и свирепо, месяцы тренировок не прошли даром. Лорд-маршал сам пробился сквозь ряды рабов, развалил их строй и сражался изощренно и мощно. Такого боевого искусства Лирна не видела со времен занятий с братом Саллисом. Боевой кот дрался рядом с хозяином и убивал каждым ударом когтистой лапы. Когда варитеев перебили либо сбросили за борт, Норта выстроил солдат в узкий клин, повел на вражеский корабль и быстро одолел команду, в отчаянии сгрудившуюся у главной мачты. Судя по числу безоружных, падавших в море, часть валарцев решила сдаться. С юта прибежал моряк, указал на горизонт по левому борту. «Ваше Величество, капитан Лартин просит разрешения доложить. С запада подходят корабли». Лирна всмотрелась в темноту, в смутные очертания высоких мачт. «Да, кажется, ночь не принесет отдыха». На востоке был отчетливо виден красный сокол, выбросивший жидкий огонь в очередной валарский транспорт. За ним врага атаковали мельдинейцы. Их манганели работали без устали, небо расчертили полосами смертоносные горящие снаряды. «Я приказываю капитану повернуть на запад», — сказала королева. «Просигнальте кораблям королевства идти за нами. Наши союзники справятся здесь и без нас». К сожалению, оставшийся Валарский флот еще слушался командира, решившего не позволить противнику нанести удар. Из кучки сгрудившихся кораблей вышел десяток и под всеми парусами двинулся на перерез. Ветер благоприятствовал им. Они пересекли курс королевы Лирны, вынужденной разворачиваться к ним. Воздух наполнился стрелами и болтами. Королева сложила руки и неподвижно стояла, а вокруг свистела и гудела. Стрела прошла сквозь волосы прямо под ухом. Широкоплечий Илтис встал перед Лирной, прикрыл рукой лицо, будто от дождя, и охнул, когда стрела царапнула предплечье. Королева посмотрела на возящуюся с машиной Эларнис. «Последняя порция масла, ваше величество», равнодушно глянув на Лирну, столь же равнодушно доложила девушка. «Миледи, не экономьте его», посоветовала королева. «Горящий корабль производит большее впечатление, чем просто обожженный». Первый подошедший на дистанцию выстрела валарский корабль сильно уступал размерами королеве Лирне, и Эларнис немного опустила трубу. Огонь буквально окатил судно с носа до кормы, и раздался уже знакомый многоголосый хор жутких криков и воя. Эларнис смогла дать полноценный залп и последующему кораблю, гораздо более крупному транспорту, обильно снаряженному лучниками и баллистами. Язык огня смел многих с мачт. Но лучники успели убить с дюжину королевских гвардейцев и расчет баллисты левого борта. Лирна обернулась и увидела последние капли горящего масла, падающие из сопла. Эларнис заметила ее взгляд и поклонилась. Лирна указала ей на умолкшую баллисту. Несмотря на объятый огнем рангоут, валарский корабль не менял курса, а на палубе собрался полный батальон вольных мечников. Лирна хотела приказать Норте выпустить из трюма весь полк, но лорд-маршал уже вызвал солдат. Несмотря на общую суматоху, гвардейцы выстроились в образцовый порядок. Снова застучала баллиста левого борта. Двока крутила рукоять, а Эларнис целилась. Лирна проследила за одним из болтов. Тот пролетел сквозь щель в фальшборте и проткнул валарского офицера, неудачно решившего выступить вперед, наверное, чтобы подбодрить подчиненных. Получился хороший урок его солдатам. «Ваше Величество!» — крикнул стоящий около руля Лартин и показал на что-то за валарским кораблем. Лирна моргнула, вглядываясь. Дым щипал глаза. «Ба, да это же король Мальций! Как символично! Брат прибыл спасать сестру!» Король Мальций шел под всеми парусами и, осыпав врага горящими стрелами, с оглушительным треском врезался в правый борт. Плавающие вокруг горящие обломки хорошо осветили зрелище лавины закованных в сталь бойцов, обрушившихся на вольных мечников. Окутанные тенями, стальные бойцы как будто явились из ночного кошмара. Внимание Лирны вскоре привлек широкоплечий мощный боец, кидавшийся на самые большие и плотно сбившиеся группы врагов и мастерски орудовавший шестопером. Рядом с ним шел высокий стройный воин с длинным мечом. Вместе они прорубили путь вдоль корабля, а за ними лился стальной поток, настолько смертоносный, что многие валарцы предпочитали попытать счастье в море, а не драться. К тому времени, как королева Лирна встала бортом к валарцу, оба лидера уже ждали у фальшборта, они сняли шлемы и приветствовали королеву поклоном. «Добрый вечер, милорды!» — крикнула королева лорду Фьефа Аренделю и его деду. «Ваше Величество, простите меня за нетерпеливость», — сказал взмокший от пота барон, — «но скоро ли нам высаживаться? Еще неделя в море, и мои рыцари повесят меня». Лирна окинула взглядом море вокруг, усеянное пылающими кораблями. Лязг и сумятица битвы стихли, неподалеку кричали, звали на помощь на валарском и странно, гулко булькали тонущие суда. «Милорд, вы правы», — заметила королева, — «мы запаздываем с высадкой». Корабль лежал на берегу, будто огромный раненый зверь, без мачт, с ободранной обшивкой бортов, с оголенным каркасом из балок и распорок, чудом не дававших корпусу развалиться. Бентин распознал в руине лорда Фьефа Синтиса. Натренированный глаз с легкостью выхватывал мелочи, отличающие корабли. «Похоже, его загнало на берег так далеко, что и прилив не смог стащить», — сказал Бентин. «Удивительно, что он вообще еще не развалился. Из 30 высланных с госпожой Ривой кораблей уцелело всего 5. Все были тяжело повреждены и едва могли держаться на воде, но их драгоценный груз войск и припасов остался по большей части невредимым. Синтис был 6-м, хотя он уж точно вряд ли в ближайшее время сможет выйти в море. Шторм пережило чуть больше 2/3 флота Объединенного Королевства. Потери были тяжелы. Битва с валарцами унесла еще не меньше 1000 жизней. Хотя Лирна видела во многих лицах радости и упоение победой, она знала, битва закончилась на самом деле ничьей. По оценке владыки кораблей Эллинурина, Погибло или захвачено примерно половина Валарского флота. Их командир мудро решил ускользнуть под покровом ночи, заключил владыка кораблей. Наш разведчик заметил паруса судов, уходящих на юг. Королева смерила ледяным взглядом тех, кто пытался возражать, и села в первую же идущую на берег лодку. Время осторожничать унес шторм. Пока она приближалась, с кораблей кричали и махали руками. Но Лирна понимала, когда они осознают ситуацию, радости резко поубавится. А сейчас им необходимо видеть королеву. С королевой отправились лорд-маршал Норт и целая рота королевских кинжалов. Севернее группа лодок повезла на берег брата Саллиса и остатки шестого ордена. Граф Марвин повел нильсайльцев закрепиться на южных подходах. Плыть пришлось мимо нескольких трупов. Лирна с удивлением увидела, что большинство валарцы, пронзенные стрелами. Был отлив, пляж впереди расстилался гладкий и удобный, и, когда дно заскрежетало о песок, Лирна, не слушая возражений, вылезла из лодки и пошла на берег. Илтис выругался сквозь зубы, спрыгнул и оказался по пояс в воде. Лирна направилась сквозь начавшийся прилив к разрушенному кораблю. С него на королеву глядели знакомые лица, хотя никто не закричал от радости. Похоже, все падали с ног от изнеможения. На берегу расстилалось целое поле мертвых валарцев, наверное, сотни-две людей и коней, утыканных стрелами. «Думали, мы, дармовое мясо», — крикнули с Синтиса. «Мы им показали их ошибку». Из дыры в корпусе выглянул коренастый воин с большим луком в руках. Он сурово смерил Лирну взглядом, вовсе не похожим на обычные настороженные взгляды кумбраэльской солдатни. Королева уставилась на него и молчала, пока он не произнес: «Ваше Величество, лорд Антиш, где госпожа Рива?» Он понурился, закрыл глаза и глухо проговорил: «Ваше Величество, так вам тоже неизвестно, где она?» Лирна повернулась посмотреть на высаживающихся. Королевские кинжалы рассыпались среди дюн, пока гвардейцы вытаскивали лодки на берег. Лодки, баркасы и ялы шли нескончаемой чередой. Затем королева снова посмотрела на раздавленного горем Антиша. «Лорд Антиш!» — крикнула Лирна. Тот выпрямился, его лицо перекосилось от злобы, но Антиш справился с собой и спокойно сказал: «Я слушаю, ваше величество. Отныне вы, лорд-командор кумбраэльских войск королевства. Пожалуйста, выведите солдат с корабля на берег. Вечером будет совещание командиров, и нужно назвать точное число способных сражаться». Королева удалилась, не дожидаясь ответа, и думала о том, что до сих пор кумбрельцы шли за своей благословенной госпожой. Теперь им осталось идти только за ней, Лирной, и надо постараться, чтобы они поняли это. Живой эта женщина была очень красива. Стройность танцовщицы, безукоризненные изящные черты, тонкие, будто у фарфоровой куклы. Но смерть забирает красоту. Лирна видела это уже много раз. Смерть обесцвечивает кожу, оставляет тело всего лишь бледным отпечатком того, что когда-то жило и улыбалось этими прелестными розовыми губами. Неподалеку в дюнах брат Саллис обнаружил еще несколько тел, судя по одежде, рабов, все с перерезанными глотками. На трупе когда-то прекрасной женщины не было ран, но вокруг глаз и носа запеклась кровь. Брат Люцин, старейший член седьмого ордена, виденный Лирной, был худ как палка и почти совершенно лыс. Лишь на самой макушке торчал клок седых волос, словно забытый пучок травы. Брат немного побродил вокруг тела женщины, бормоча под нос и хмурясь. В свое время Лирна отчаянно пыталась выяснить, существуют ли темные искусства на самом деле, и переговорила с несколькими обвиненными в служении тьме. Все они оказались либо шарлатанами, либо жертвами навета. Один обаятельный, но запуганный юноша, из кожи вон лез, чтобы объяснить, как он подзуживал богатых вдов к расставанию с драгоценностями и монетой. Юноша всего-то изображал связь с давно умершими родственниками и устраивал представления, довольно похожие на то, что сейчас делал брат Люцин. В награду за честность Лирна убедила отца заменить положенное наказание на 10 лет службы в городской страже. «Сколько времени это займет?» – спросила королева у аспекта Каяниса. «Ваше Величество, у всех мест есть своя история. Брату Люцину приходится разбирать множество образов, чтобы добраться до нужного». Старик вскрикнул, его лицо исказило гримаса ужаса и отвращения. «Брат», шагнув ближе, с тревогой спросил Каянис. Люцин раздраженно взмахнул костлявой рукой, мол, не лезь. «Я почувствовал тварь внутри нее», объявил он и укоризненно посмотрел на Лирну, будто она завлекла его в ловушку. «Вы что, пытаетесь убить меня, брат? Следите за словами», процедил Илтис. Старик на него и не глянул. «Прошлое, реальность, а не смесь бесформенных теней», — сказал он королеве. У прошлого есть сила. Брат, я прошу прощения за то, что невольно подвергла вас опасности, сказала Лирна. Похоже, бессмысленно призывать старика к соблюдению церемониала. Но наши текущие обстоятельства требуют риска, добавила она и, указав на труп, спросила. Кто она? Люцин посмотрел на лежащее у его ног тело с очевидной неохотой и даже попятился, словно боялся, что труп оживет. С ней ехали солдаты. Они звали ее императрицей. У нее был могучий дар. Он излился весь и сразу, чтобы подчинить ветер ее воле. Значит, императрица умерла, отдала жизнь за то, чтобы уничтожить нас, воскликнул граф Марвин. У врага теперь нет вождя. Брат Люцин презрительно глянул на графа и сухо сообщил. Это была попросту оболочка, избранная за дар. Готов спорить, императрица уже проснулась в другом теле. А зачем убивать рабов? Спросил Марвин. Свидетели, пояснила королева и снова посмотрела в лицо мертвой женщины. Интересно, где императрица нашла ее? У нее хотя бы было имя? Очень немногие валарцы знают истинную природу своей повелительницы. Сожгите тела. Я сомневаюсь, что они смогут сообщить нам много нового. Лирна обвела взглядом командиров армии и флота. Совет собрали в холмах за пляжем, где продолжали высаживаться солдаты. На песке там и тут пылали погребальные костры. Ни к чему пускать друг другу пыль в глаза, сказала королева. Нам нанесен тяжелый урон. Пропала и, скорее всего, погибла госпожа Рива. То же самое с владыкой флота лордом Эллинистрой. Из-за моего неверного суждения мы потеряли пятую часть армии. Потому я должна спросить всех вас, согласны ли вы и дальше служить под моим началом? Похоже, большинство всерьез озадачилось вопросом. После зубов мельденейцы почти безоговорочно доверяли Лирне. Многие верили, что боги даровали ей провидение, а ночная битва не разрушила убеждение, а напротив, укрепила его. Лишь боги могли превратить очевидную катастрофу в победу. Не выказали недоверия лорд Фьефа Арендиль и барон Биндерс и мудрая, пришедшая от имени небольшого отряда и архилисиарда. Угрюмыми и мрачными оставались лишь лорд Норта, этот скорее по обыкновению, и лорд Антиш, еще объятый горем. Но и он предпочел промолчать. «Очень хорошо», — заключила королева и сказала графу Марвину. «Владыка битв, будьте добры, опишите наши позиции. Ваше Величество, мы держим плацдарм в милю глубиной». Брат Саллис отправил разведчиков. Они не встретили значительных вражеских сил, хотя видели конные патрули. «Больше информации мы добудем, когда выгрузим оставшихся лошадей. Вернее, тех, что уцелели», — вставил барон Биндерс. «Треть наших лошадей заболела и умерла в море. Лошадям плохо в трюмах. Здешние края богаты фермами и плантациями», — сказала Лирна. «Я не сомневаюсь, что мы скоро отыщем замену. Но до того, милорд, боюсь, вашим рыцарям придется сражаться пешими. Это, наверное, чтобы они нашли другой повод для ворчания», — пробормотал барон себе под нос, и королева решила сделать вид, что не расслышала. «Что с Валарским флотом?» — спросила она у владыки кораблей. «Никаких признаков, ваше величество, но вряд ли они ушли далеко. Наверное, зализывают раны и ожидают подкреплений. Так не дайте им подобной роскоши. Потому я именую вас владыкой флота. Транспорты пусть наискорейшим образом возвращаются в королевство за подкреплениями и припасами. Вы же соберите все военные корабли и без устали преследуйте врага. Да, ваше величество, нам бы очень поспособствовало, если бы леди Аларнис отправилась с нами. Нужно больше горючего для ее машин, а мои ребята вряд ли сумеют составить правильную смесь. Госпожа королевский творец не расположена к возвращению. Постарайтесь сами», — проговорила королева. Затем она обвела собрание взглядом, посмотрела каждому в глаза, чтобы убедиться в решимости людей и в том, что они видят свою королеву сильной и решительной. «Армия должна быть уже завтра готова к походу. Мы выступаем на Валар. Несомненно, их императрица наслаждается воображаемой победой. Я надеюсь в самом скором времени рассеять ее заблуждение». Сидя на скамье в шатре брата Килана, Аларнис то и дело вздрагивала. Если стоны и вскрики раненых и тревожили ее, она не показывала виду, глядела равнодушно и пусто, как тогда, в битве. «Ведь Рива погибла?» — спросила Аларнис. «Ее корабль разбился в шторм», — ответила Лирна. «Мы нашли выживших, но о ней никаких известий. Я знаю, что вы были близки с госпожой правительницей, и приношу соболезнования. Нам будет очень не хватать ее духа и ее меча. Я всегда хотела расспросить ее про осаду, очень хотела», — проговорила Эларнис, но не смогла. Ей было больно вспоминать, а я все удивлялась, как настолько добрая душа могла учинить то, что ей приписывают в Алытыре. Это была не Тарива, которую я знала. А теперь Аларнис умолкла, посмотрела на свои длинные проворные пальцы, двигающиеся будто бледные пауки. А теперь бы она не узнала меня. Лирна протянула к ней руку, осторожно убрала выбившийся локон с лба и поразилась холоду кожи. «Миледи, тысячи людей живы благодаря вам, и тысячи мертвы». Брат Килан протянул Аларнис кубок с чем-то горячим и сладко пахнущим. «Снотворное, миледи, я не хочу спать, я увижу их снова». «Снов не будет, обещаю», улыбнувшись, сказал он и вложил кубок в ее руку. Несмотря на многочасовую беспрерывную работу, Килан оставался бодрым и, казалось, не обращал внимания на смрад, заполнивший полевой госпиталь, и на залившую рясу кровь. «Вы можете помочь ей?» — спросила королева. «Ваше Величество, я помогу ей заснуть. Я могу дать ей средства для успокоения растревоженного разума и на время привести ее в чувство. Но я уже видел подобную душевную хворь. Она растет в тех, кого заставили делать невыносимое. Если она пришла, то уже не уйдет. Я бы посоветовал как можно скорее вернуть госпожу Эларнис в королевство». «Нет!» — крикнула та и вскочила, стиснула кулаки, кинулась к королеве и брату Килану. Равнодушие на лице сменилось упрямой злостью. «Нет, я остаюсь здесь», — выговорила она заплетающимся языком и обмякла. Лирна успела подхватить ее. «Ваше Величество, мы с вами зажжем еще множество огней», — прошептала Эларнис, когда Лирна укладывала ее на скамью. Аларнис закрыла глаза и чуть слышно пробормотала. «Так много чудных прекрасных огней». Глава 5. Вайлин. Волчий народ раскопал свои каноэ, когда истончилась сплошная белая гладь, окружавшая остров. Вскоре лед распался на куски под лучами молодого солнца, и через пару дней остались только особо упорные льдины, плывущие на юг. Лодки волчьих людей изготавливались из выдолбленных древесных стволов и сильно отличались размерами. Большинство могло нести не более 4 человек, некоторые вмещали по 10, но еще 3 были таких размеров, что казалось удивительной сама их способность держаться на воде. «Их вырубили из красных деревьев, растущих на юге», — объяснил Альторик, когда огромное каноэ толкали к стапелям. «Эти деревья вырастают как горы за 20 человеческих жизней. Лишь раз в поколение волчий народ позволяет себе срубить такое дерево. Тогда бывает большой праздник». Смысл настолько огромной лодки быстро прояснился, когда Астерик завел своих волков в каноэ, и те уселись, глядя с подозрением на другие стаи. Шаманы напряглись, застыли, сосредоточившись. Волки вели себя спокойно, лишь время от времени кто-то поворачивал морду к соседней стае и тихонько угрожающе рычал. Но шаман двигал рукой, и волк тут же умолкал, возвращался к прежней покорности. Вайлин понял, что без шаманских команд волки тут же превратятся в диких зверей, и снова поразился мощи одаренных этого народа. Они ведь использовали дар часами напролет и не уставали. «Это не та сила», — сказала подошедшая Кираль. «С ней пришел и ее кот. Согласно лонокскому обычаю, она не дала имени зверю, но другие одаренные тут же прозвали кота Одноухим. Он вел себя сквернее всех остальных котов, любил жалобно выть в ночи и шипел на всех людей, кроме Кираль. Вайлина он приветствовал коротким рыком и держался поблизости от хозяйки. Вайлин пугал его.